Буква Е. Евангелие. В Евангелии столько лжи, сколько на небе звезд. Украинская. Поп Евангелие читает, да на тарелку поглядывает. Украинская. Здоровую голову под Евангелие не кладут. Русская. Буква З. Зарабатывать. Тогда и Бог даст, когда сам заработаешь. Русская, украинская. Что заработаешь, то и Бог даст. Латышская. Богу на свечу, царю на подати, себе на пропитание. На все должен заработать мужик. Русская. Бог в дымоход ничего не бросит. Сам заработай. Азербайджанская. Ожидавший от Бога, огонь проглотил. Заработавший трудом, шубу сшил. Башкирская. Засуха. Прошение на имя Бога в засуху не подмога. Русская. Звон. Один звон, что кандальный, что церковный. Украинская. Попы трезвонят от того, что их на барщину не гонят. Белорусская. Деньги сюда, деньги сюда. Звонят все колокола. Русская. Поп звонит, да никого в церковь не загонит. Украинская. Знахарь. Не здоровится знахарю, когда здоров народ. Ногайская. Бойся муллы толстого и знахаря тощего. Туркменская. Знахарке незачем трудиться, ее прокормит и водится. Русская. Знахарка себя не лечит. Удмуртская. Бесстыжий стал знахарем, ленивый стал ворожеем. Чувашская. Шептун не лечит, а калечит. Белорусская. Шептунам не верь, есть у нас врачи теперь. Белорусская. Россказни знахарей бесконечны. Чувашская. Бессовестный человек станет знахарем. Киргизская. К знахарю пойдешь, болезнь найдешь. Туркменская. Не ходи к знахарю, если хочешь вылечиться. Туркменская. Не за всякое дело берись, чтобы не каяться. Не у всякой лекарки лечись, чтобы не маяться. Русская. Бабка лечит, да в могилу мечет. Русская. Колокольным звоном болезни не лечат. Русская.